История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть третья. Как думаешь? Иванов переваривал только что услышанные выводы друга и хмурился. Слишком очевидными они были. Почему никто на это внимания не обратил? Ни полиция, ни судмедэксперты. А зачем им лишний висяк? Рассеянно парировал швец. Он тоже усиленно обдумывал собственную версию происшествия, выискивая в ней слабые места. «Ты заключение видел? Юрген сам себя застрелил. Отпечатки на ружье — его. Угол выстрела тоже вопросов не вызывает. Сел, вставил ствол в рот и пальнул. Трассологическую экспертизу делать бессмысленно. Малолетки, пока из любопытства на покойника пялились, натоптали, словно стадо слонов на водопое. Если что и было, теперь не разобраться, где чьи следы. Тут я наших бывших коллег как раз вполне понимаю. Проще не заметить, чем потом по шее получать от начальства за неосторожно возбужденный глухарь. К тому же похлопотать и взять дело на контроль некому было. Папашка покойного не сразу объявился, а теперь чего уж». Сергей полез в карман за сигаретами, и неожиданно его пальцы натолкнулись на полузабытый в суете бумажник, переданный Иоганном. Достал, без особого интереса открыл. Немного денег, права, банковские карты, накопительная из сетевого продуктового магазина, дисконтная на... Парень присвистнул. «Антон, посмотри!» Протянул он находку товарищу, аккуратно вытащив двумя пальцами из бокового отделения портмоне пластиковый прямоугольничек серого цвета, на котором желтыми большими буквами в обрамлении крохотных мечей и клюшек четко читалось. «Бар Первый Тайм. Скидка 15%. Призрак бережно принял находку, покрутил карту так и этак, даже к глазам поближе поднес, выискивая что-нибудь необычное, а потом, вдоволь насмотревшись, сообщил. «Про этот самый бар мне и рассказывали. Придется туда однозначно наведаться. И, похоже, без девчонок. Смотри!» Строгим, неподкупно прокурорским взглядом посмотрел он на друга. «Не проболтайся, иначе нас живьем сожрут за недополученные удовольствия!» Иванов понятливо провел пальцами вдоль губ, имитируя застегиваемую молнию, и добавил. «Я могила. Предлагаю...» Но Антон его не дослушал. «Дай смартфон, обзвоню еще несколько контактов покойного и постараюсь успеть до вечера опросить кого-нибудь. Чего время терять? Ты отсюда пока к цивилизации выберешься». Сергей не обиделся. Сам хотел предложить нечто подобное. Потому без лишних вопросов быстро извлек звонилку и сунул аппарат в руки друга. «Держи, потом отдашь. И вообще пора свой заиметь». «Вот денег заработаю, тогда я приобрету. Точнее, ты приобретешь, а я пользоваться буду. Бывай!» Призрак, задорно подмигнув, хлопнул друга по плечу и исчез. А Иванов полез обратно в пролом, горько сожалея о том, что простым смертным телепортация пока недоступна. Выбравшись из лабиринта гаражного кооператива, инспектор направился к себе домой, здраво полагая, что неплохо бы и пообедать Машкиными кулинарными шедеврами, а не шляться по всяким забегаловкам, рискуя за свои деньги получить проблемы с пищеварением. Такси решил не брать из вредности к самому себе. Нечего привыкать. Невеликий барин. Потому добирался долго, с пересадками. По прибытии, откушав первое, второе и компот, Иванову непреодолимо захотелось часок вздремнуть на сытое брюхо. Время вполне позволяло. Не срослось. Только парень прилег на любимый диван и блаженно растянулся, поудобнее поправив подушку, как вдруг подлый дверной звонок прервал послеобеденную истому. Пришлось вставать, попадать ногами в тапочки, идти. Оказалось, в гости заявился напарник. «На!» Не здороваясь, он сходу недовольно сунул в руки коллеге смартфон. «Задолбала эта чудо-техника меня! Трезвонят без умолку. Пришлось ответить. Элла твоя наяривала, просила перезвонить». Сергей отмахнулся. Его сейчас гораздо больше взбалмошной ведьмочки интересовали успехи швеца на ниве сбора информации. Встретиться с кем-нибудь удалось? Антон, не отвечая, прошел на кухню, по-хозяйски схватил из холодильника фаршированный вчерашний блинчик и прямо холодным сунул его себе в рот. «Вкусно!» – прочавкал гость. «Офень!» Проглотив добычу и с удовольствием облизав пальцы, подкрепившийся в сухомятку швец плюхнувшись на табурет, сжато рассказал о результатах своих похождений. «Троих опросить успел. Рабочие контакты. В принципе, ничего нового. Все как один подтверждают нелюдимость и замкнутость Юргена. В беседе больше делали упор на его рабочие навыки. Покойный явно присматривал себе новую контору для сотрудничества. С некоторыми даже работал понемногу через трудовые договоры. Похоже, оборотень подозревал, что тот самый Виктор Николаевич копейки платит. Нормальная ваша акулья время ситуация. Пропал наш самострел из поля зрения потенциальных работодателей с месяц назад. Один из них даже ругался почти неприличными словами. Заказ выгодный был. Хотел нашего оборотня припахать. Что еще? Ни друзей, ни врагов установить не удалось. Знаешь, у меня вообще сложилось впечатление, будто наш Генслер-младший к чему-то стремился. Работал, словно проклятый, без перерывов». Хозяин квартиры сел напротив, удобно положив локти на стол. «Похоже на то. Я однушку фигуранта видел. Дешевенькая, зато своя. И это в его-то возрасте. Да большинство ровесников Юргена по сей день или с мамами живут, или на съем в поте лица зарабатывают. Не знаю, может, пытался копить на что-то?» «Вполне», – с умным видом согласился Антон, подперев рукой щеку. «Даже наверняка. Думаю, финансовой независимости парень добивался. Сам же говорил, на заочном учится, от родни переводов на поддержку штанов не получал. Потому и опыт нарабатывал, вкалывая как проклятый. Имя себе создавал. И это плохо. Знавал я таких. Раковины запечатанные, а не люди. Незаметные. Все в себе не подберешься. Реальный мир на книжки меняют. Кто на художественные, кто на научные. Но с последними понятно хоть немного. Они потом, как правило, по институтам в преподаватели уходили. Или в НИИ. А наш...» Иванов вспомнил рассказ Иоганна и отрицательно повертел головой. «Не туда смотрим. Брат его, тот самый, что с Паулем приходил, упоминал, будто особых денег у парня не водилось. На жизнь только. Не сходится». Швец усмехнулся, поправляя свои любимые очки, и скопировал позу друга. Тоже уложил руки на стол. «Погоди, ты сумму видел?» «Нет. Папаша через свои связи выписки порешал с полной раскладкой движений по счетам. Но я ее не видел, потому только со слов». Призрак сощурился. «Попроси распечатку, если возможность есть. Прямо сейчас». Парень не стал спорить. Набрал номер Иоганна, и через пару минут на почту пришло письмо с полным перечнем финансовых операций молодого Генслера в банках страны. О своих подозрениях по поводу смерти Юргена в короткой беседе с оборотнем он на всякий случай решил пока не упоминать раньше времени. На все расспросы ограничившись коротким «работаем». Пришлось брать ноутбук. Посмотрев полученные данные, оба инспектора удивленно крякнули. Суммы, довольно регулярно до начала этой осени поступавшие на счета, впечатляли. Не запредельные, конечно, но для студента-фрилансера весьма и весьма. В среднем в месяц выходила почти Серегина зарплата, а иногда и поболее. «У всех свое понимание слова «немного», – подытожил Антон, оторвавшись от монитора. «Кому щи пустые, кому жемчуг мелок. По-видимому, у семейства Генслеров доходы более чем солидные. Для них, может, это и копейки, а для среднего человека очень достойно. Вот так вот, дружище. Лишний раз убеждаюсь в необходимости ничего не принимать на веру и перепроверять лично, даже если опрашиваемый свято уверен, будто говорит чистую правду. Восприятие действительности у всех разное, и крайне важная информация для нас, с его точки зрения, может показаться несущественной мелочью, недостойной упоминания». Иванов полностью разделял ход мыслей коллеги. «Теперь понятно, как он квартиру купил. Особо не тратил, копил, крутился. Офигеть, настырный был парнишка». «А потом взял и умер, не пойми зачем», – жестко припечатал призрак. «Сомнительно. Человек?» «Оборотень», – поправил Сергей. «Без разницы», – досадливо поморщился швец. «Такие всегда к цели, словно танки прут, а суициде не помышляют. Никогда». Никак не прокомментировав последнюю полуриторическую фразу друга, Иванов переключил свое внимание на расходную часть выписок. Получалось интересно. Юрген оказался действительно скромным парнем. Он при жизни изредка снимал понемногу в городских банкоматах, явно на мелкие расходы. Раз в неделю затарился харчами в супермаркете, а месяц назад неожиданно обналичил довольно кругленькую сумму. Но счета не обнулил. Остатки сбережений, которых хватило бы на треть от стоимости однушки в приличной новостройке, спокойно висели на балансе и по сей день. Значит, дело не в деньгах. Иначе заставили бы обналичить все. Именно на эту странность парень и указал призраку. Тот задумался, а потом выдал. «Если дело не в хрустящих бумажках с нолями, значит личное. Считаю нужным копать в этом направлении. Нужно же с чего-то начинать. Пошли в...» Сергей сделал страшные глаза, прижал указательный палец к губам и перевел взгляд на холодильник. Антон понял друга без слов, а после, сетуя на свою забывчивость, даже слегка хлопнул себя ладонью по лбу. «В магазин!» – выкрутился он. «Сигареты заканчиваются!» «И хлеба купите!» – донесся из ниоткуда звонкий голосок Кицуна. Пока добирались до бара, адрес которого мелким шрифтом был указан на оборотной стороне дисконтной карты, Иванов созвонился с Ерохой. К огромному сожалению инспекторов, белкооборотень о Юргене не знал ничего и никогда с ним не встречался. Про самоубийство слышал от общих с Паулем знакомых, но тоже без конкретики. Поохов для приличия, бизнес-партнер несколько раз пытался перевести разговор на новый участок земли, оформлением которого сейчас активно занималась адвокатская контора Андрея Андреевича, выдвигая при этом грандиозные проекты один за другим. «Лыжный курорт, охотничий клуб, трассы для квадроциклов». С упоением вещал динамик смартфона голосом ресторатора. И все, разумеется, было элитным, эксклюзивным и небывалым. Сергей отбивался как мог, упирая на незавершенность процесса и переменчивость политических ветров. Выходило неубедительно. Ероха лишь хохотал в ответ на такие детские, по его мнению, аргументы, считая кусок леса от турбазы до дороги уже почти своим. Инспектор злился, однако в открытую послать навязчивого и нахрапистого компаньона не решался, прекрасно понимая, что он ему нужен. Да и с идеями перебесится. А вот потом, когда все формальности утрясутся, можно будет и пообщаться с ним на эту тему, без поспешных и скоропалительных решений. Бар оказался хорош. В самом центре города, с неброской вывеской и здоровенным жлобом вышибалой на входе, который, впрочем, никак на инспекторов не отреагировал, беспрепятственно пропустив их внутрь. Спустившись по маленькой в три ступеньки лесенке, друзья, миновав пока еще закрытую гардеробную, попали в зал, в котором превалировала чудная смесь уюта и пафоса старых английских пабов, а каждый элемент интерьера приковывал к себе внимание, заставляя от чистого сердца уважать неизвестного дизайнера. Первое, что сразу бросалось в глаза – длинная дубовая столешница, на заокеанский манер протянувшаяся от одной стены к другой. Из-за нее, словно украдкой, выглядывали хромированные пивные краны с черными матовыми ручками, ненавязчиво манящие своей полированной грациозностью и многообещающим содержимым. За ними, на уютных, с легкой подсветкой полках, тесновато расположились разномастные бутылки, родом со всего света, задумчиво отражая в своих стеклянных боках лучики приглушенного, продуманно мягкого освещения. Еще выше, почти у потолка, под удобным для обзора углом, пестрел сменяющими друг друга турнирными таблицами плазменный телевизор с весьма внушительной диагональю экрана. С трудом оторвавшись от завораживающего, с легким налетом иллюзии зрелища, инспекторы осмотрелись по сторонам. Десяток, на удивление, гармонично расставленных разнокалиберных столиков. На дальней от входа стене белоснежный экран проектора в обрамлении фанатских шарфов и всевозможных команд и многочисленные фотографии известных спортсменов, причем явно сделанные здесь, в заведении. В углу зеленел сукном бильярдный стол. Перед стойкой шеренга высоких барных стульев с кольцеобразным упором для ног. Потолок было не разглядеть. Умело направленные точечные светильники создавали иллюзию звездного неба, уходящего в мрак мироздания. В общем, даже при беглом осмотре становилось понятно. Заведение не из тех, куда после работы забегают рюмашку-другую, походя пропустить. Это клуб для своих. Солидный, надежный, доброжелательный. Из посетителей в зале присутствовал только один человек. Серьезный мужчина в деловом костюме и белоснежной рубашке с галстуком сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, пил пиво из бокала. Вкусно пил, медленно, не отводя взгляда от легкой пены поверх благородного напитка. Антон, радостно потирая руки, сразу направился к стойке, голосом Жоржа Милославского из старой комедии заявив: «Это я удачно зашел!» Иванов поспешил следом. Откуда-то сбоку вынырнул бармен, мужчина лет 30, в простой бежевой футболке без надписей и профессионально вежливой улыбкой на лице. «Добрый день, что желаете?» «Добрый!» – сходу ответил призрак и вопросительно уставился на друга. Сергей понял его без слов, попросив: «Пару пива, лучшего!» Пока бармен вдумчиво наполнял бокалы, инспектор извлек фотопортрет Юргена и, аккуратно расправив немного измявшуюся в кармане бумагу, положил его на стойку. Закончив священнодейство с пивом, мужчина ловким движением фокусника материализовал перед друзьями бердекели с логотипом бара, медленно водрузил на них заказанное пиво и только тогда, покончив с обслуживанием клиентов, обратил внимание на ксерокопию с паспортного снимка. А Сергей наконец смог заметить неброский бейдж у него на груди, где черным по белому значилось «Егор». «Вы знаете этого человека?» Вежливо, немного скучающим тоном поинтересовался Иванов. Бармен промолчал, сделав вид, будто ничего не заметил, и зазвенел чем-то невидимым за стойкой. «Я повторю вопрос», — немало не расстроившись, продолжил инспектор. «Вы знаете этого человека?» Мужчина посмотрел на занудливого посетителя грустным, полным тоски взглядом, в котором явственно читалось: «Придется отвечать, не отвяжется». А после произнес не менее скучно: «Политика заведения не позволяет мне обсуждать нерабочие моменты с клиентами. Обращайтесь к хозяину». «Документы показать?» С металлическим скрежетом в голосе поинтересовался швец, наконец-то оторвавшись от теперь уже пустого бокала. «Мне все равно. Хотите — показывайте, не хотите — не показывайте», — упорствовал бармен. Сергей окинул взглядом недобро прищурившегося призрака и быстренько пришел к основанному на личном опыте выводу. Возможен скандал, а это в его планы не входило. Наверняка у владельцев имеются такие подвязки в правоохранительной системе, что могут себе позволить и побыковать немного. Тут обаянием брать нужно или денежкой. Потому парень принял единственно верное решение, потребовав: «Еще пару пива моему другу». Антон удовлетворенно хрюкнул, разгадав план напарника, и, похоже, возражать не собирался. Егор принялся за работу, а Иванов попробовал зайти по-другому. «Этот человек – Юрген Генслер. Он недавно покончил жизнь самоубийством, и наша задача – установить хронологию последних дней его жизни. Родня попросила», — добавил он, снова запуская руку в карман. На столешницу поверх фотопортрета легли предусмотрительно захваченные копии снимков с места происшествия. Ловко так легли, каждый отдельно, позволяя в разных ракурсах рассмотреть труп. Непроизвольно взглянув, бармен вздрогнул, однако пиво не разлил. Все так же церемонно положил новые подставки перед предвкушающим удовольствие Антоном, поставил бокалы, вытер руки чистым полотенцем. «Можно рассмотреть поближе?» – попросил он, пояснив. «Свет не очень». «Пожалуйста!» – не стал возражать инспектор, с удовольствием пробуя свое пиво. «Ммм, вкусно!» Егор по очереди брал в руки ксерокопии фотографий, внимательно всматриваясь в каждую. Затем, сложив их стопкой, протянул обратно инспектору. Расстроенно поморщился. «Беда-то какая!» «Беда!» – согласился Сергей, с трудом отрываясь от прекраснейшего, в меру горьковатого напитка. «Потому к вам и пришли. Может, покойный дружил здесь с кем-нибудь. Хотелось бы пролить свет на случившееся. Понимаете?» Тон Иванова стал человечным, доверительным. Юрген ни записки не оставил, ни аудио или видеозаписи. Ничего, что могло бы хоть как-то объяснить его действия. «Подскажите, он дружил здесь с кем-нибудь или общался?» Бармен задумался. Инспектор решил ему помочь. «Если вам нужно разрешение руководства, скажите, мы обратимся сначала к нему». Однако Егор лишь отмахнулся. «Дело не в этом. Жалко парня просто. Да и помочь мне вам особо нечем. Раньше он приходил часто, пил кофе и смотрел игры. Никому не лез, в попойках после матча не участвовал. В окончании тихо вставал и уходил. Пару раз приходил с девушкой. «Какой девушкой?» – уцепился Иванов. «Обычной», – пожал плечами бармен. «Я ее не запомнил. Посредственная такая, худенькая, волосы в пучок собраны. Как у вас говорят, без особых примет. Мышка серая». «Ну, пусть. А когда?» «Да с месяц назад, может, больше. Перед тем, как появляться перестал». Швец, допив второй бокал, решил присоединиться к беседе, выдав слегка несвязно. «Попробуй вспомнить ее рост. Во что была одета? Может, говорила с кем?» Егор отрицательно покачал головой. «Не знаю, она ко мне не подходила. Вместе с Юргеном сидела. Тогда людно было, крутился, как уж на сковородке. Не запомнил, извините». Но настырный Антон не сдавался. «Пусть так. Тогда с кем нам еще пообщаться? Или записи с камер наблюдения посмотреть?» «Записи уже стерты, времени столько прошло. А пообщаться... вот так сразу не скажу. Хотя... оставьте номер телефона. Завсегда-то и подтянутся, я поинтересуюсь. Вам их ждать смысла нет». «Почему?» – уточнил Сергей, записывая на салфетке свои контакты. «Сегодня ничего особо интересного в мире спорта не предвидится. Разве что кто-нибудь просто так забежит. А вот завтра в английской премьер-лиге игра неплохая ожидается. Многие будут. Я поспрашиваю». Призрак схватил обеими руками третий бокал с пивом и, сделав солидный глоток, очень серьезно обратился к Иванову. «Нам, получается, и завтра сюда нужно зайти, с народом пообщаться». «И пивка попить», — дополнил мысль друга инспектор. «Не без этого», — не стал отрицать корыстолюбивых замыслов тот. «Пиво вкусное и на цвет красивое». Рассмеялись все, даже Егор, наслушавшийся за свою трудовую деятельность всякого от подпитых гостей заведения. Выйдя на улицу, инспекторы без удовольствия обнаружили, что уже стемнело. «Ты к своей?» – намекая на завершение рабочего дня, поинтересовался Сергей. «Ага, а ты?» «Не знаю», – всерьез задумался парень. «Домой не хотелось, пить тоже». «Говоришь, Элла днем звонила?» «Да, почти домогалась», – пряча улыбку, ответил швец. «Ты, кстати, перезвонил?» «Нет, сейчас наберу». Завозился со смартфоном Иванов, прикидывая, где купить цветы и тортик. Ведьмочка, как всякая женщина, обожала небольшие сюрпризы. Антону инспектор говорить о своих намерениях, естественно, и не подумал, боясь обидеть его гордость. «Ничего, скоро эта мелкая проблема с финансированием разрешится, только вот с самоубийством разберутся. Тогда он честно, со спокойной душой, отчитает другу положенную долю из пачки папаши Генслера и потратить поможет». В динамике послышались длинные гудки, а потом мелодичный, знакомый голос ласково поинтересовался. «Привет! Приедешь?» На следующий день погода, словно извиняясь за последние промозглые и унылые недели, преподнесла сюрприз, разогнав тучи и выпустив покрасоваться теплое веселое солнышко, изо всех сил старавшееся порадовать горожан своими лучиками перед окончательным наступлением зимних холодов. Казалось, май вернулся. По телам оказавшихся на улице обывателей неудержимо расползалась истинно кошачья лень, требуя растянуться прямо сейчас на желтоватой травке, содрать рубашку и подставить свое замордованное одеждой тельце приятным воздушным ваннам. Инспекторы, с удовольствием расположившись на почему-то еще не закрытой летней площадке маленькой кафешки, изо всех сил противились этому навязчивому желанию, развлекаясь пустой болтовней. Говорить о работе не хотелось. В заведении, кроме них, через пару столиков восседал чрезвычайно бодрый дедок, лет 70, в беретике, кургузом пиджачке, затертых, но чистых джинсах и видавших виды туфлях. В руках пенсионер держал, поставив на костлявые колени, старенький портфельчик. Перед ним стояла давно остывшая чашечка кофе. Старичок явно скучал. Он несколько раз пытался завести разговор с парнями, но те опытно отмалчивались. С таким заговори все мозги заболтает. Да и лицо дедка не внушало доверия. Черты мелкие, противные, отталкивающие. Очевидный кляузник и зануда. Потому Сергей с Антоном инстинктивно и постарались сесть от него подальше. Пенсионер вроде как отстал, но периодически бросал в сторону инспекторов заинтересованный взгляд, прислушиваясь к их болтовне ни о чем. Вдруг передумают. «Слушай, дружище!» – позевывая, поинтересовался швец. «Я тут в связи с оперативной необходимостью в магазин интимных товаров заглянул. Кругозор расширить и вообще проверить обстановку на предмет наших подопечных. И чисто случайно увидел презервативы с разными вкусами. Прямо на этикетке написано. Ей-ей, не вру. А зачем это? Вы их что, жрете потом после эксплуатации?» У Иванова на языке сразу завертелась масса острот по этому поводу. Однако он сдержался. Вспомнил, что для человека, погибшего в начале 80-х прошлого века, такой вопрос вполне уместен. Тогда ассортимент в аптеках пожиже был. Потому он всерьез задумался над аккуратным, обтекаемым ответом на такую простодушность и пробелы в половом образовании. Да и тему эту, чего душой кривить, хотелось закрыть поскорее. С Антохи станется дотошно выпытывать все нюансы развешанных и разложенных в этом самом секс-шопе хитрых приблуд, о назначении которых воспитанный в патриархальной семье и нормальной ориентации Серега и сам не знал, хотя тоже пару раз захаживал в подобные заведения из чистого любопытства поглазеть. «Ну, это...» – невнятно начал парень, кое-как придумав приличное объяснение. Однако его перебил дребезжащий с визгливыми нотками голос старичка. «Какая молодежь пошла!» – начал древний хрен, трагически вздохнув. «Вслепую живут. Ничем без нужды не интересуются. Молодой человек, вы же интеллигент!» Это уже конкретно к Антону. «Стыдно! Стыдно не знать таких простых вещей!» У Сереги нехорошо, зло сжались зубы. Ему очень хотелось послать, не особо стесняясь в выражениях, куда подальше, этого непрошенного консультанта. Швец, напротив, смотрел на языкатого пенсионера с большим интересом. Старичок оценил такое внимание к своей персоне, попробовал распрямить впалую грудь, попытался молодцевато расправить плечи. Не вышло, только что-то пару раз хрустнуло в пожилом организме. Плюнув на представительность, говорливый дед продолжил, потрясая для солидности скрюченным в пигментных пятнах пальчиком. «Как? Как, ваши, простите, уже не детские годы, можно не знать о таких простых вещах? Ведь даже ПТУшнику с тремя классами образования понятно, что презервативы не едят. Ароматические добавки используются исключительно для вкусового и обонятельного разнообразия партнеров при половом акте. Больше скажу, гамма используемых компонентов весьма обширна. Бывают со вкусом банана, лимона, а встречается даже шоколад с клубникой. Куда...» Дальше этого маразматичного дурака Серега слушать не смог. Потому нарочито грубо, подпуская блатную хрипотцу в собственный голос, бухнул прямо в лицо расходившемуся дедку. «Слышь, старый петух, свали отсюда к чертовой бабушке! Я не знаю и даже знать не хочу, откуда тебе такие тонкости известны и кто на тебе их испытывал!» Такая отповедь возмутила пенсионера до глубины души. Старичок гневно засверкал под слеповатыми глазами, заорав на всю улицу. «Хам! Быдло! Скотина! Да я почти полвека в законном браке состою!» А затем неожиданно вскочил и бросился на Иванова, неловко замахнувшись портфелем. Серега старость уважал, но только в неагрессивной форме. Так как прилипчивый старикашка под эту категорию не попадал, то инспектор со спокойной душой перевел его в категорию спарринг-партнеров, а после в полсилы двинул подбегающему неугомонному дураку ладонью по щеке. Удар... Даже не удар, а скорее толчок, он рассчитал точно. Пенсионер замер на месте, выронил свое оружие на асфальт площадки, удивленно захлопал глазами, а после заплакал. Инспекторам его даже стало немного жаль, некрасиво получилось. Антон молча поднял портфельчик и с силой сунул его бойцу-неудачнику в руку. Тот послушно взял, тихонько развернулся и понуро побрел прочь. На парней осуждающе смотрели прохожие, кто-то уже включал камеру на смартфоне. Стало совсем неуютно. Напряженную обстановку разрядил, как ни странно, сам старик. Отойдя за территорию летней площадки метров на 8, он внезапно развернулся и с такой силой принялся материть парней, что от выкрикиваемых им непристойностей у сочувствующих, с интересом и некоторым негодованием, жадно смотрящих на такое бесплатное зрелище, аж зубы свело. Народ, ворча непонятно на кого, потихоньку рассосался, лишив детка зрителей и поддержки. Иванов показал детку кулак. Оставшись в одиночестве и сообразив, что зрителей не осталось, склочник неожиданно резво для своих лет с прискоком скрылся за ближайшим домом, на ходу продолжая посылать проклятия в адрес инспекторов. «Знаешь!» Отстраненно, с привкусом скорби в голосе, произнес Антон, глядя на весь этот дурдом. «Я понял основную проблему сегодняшних дней». «Ну?» Хмуро поддержал реплику друга Серега. «Вы совершенно разучились не совать нос не в свои дела». Иванов не нашел, что ответить на такую лихо закрученную мудрость, а потому попросту предложил. «Пошли, философ, наверняка сейчас патрулька приедет». Отойдя подальше от злополучного кафе, инспекторы усилием воли заставили себя вернуться к работе. «Давай до вечера остальные контакты из телефонной книги отработаем сколько сможем», – логично предложил Антон. «У тебя смартфон покойного с собой?» «Да», – доставая из кармана звонилку Юргена, ответил Иванов. «Только у меня к тебе просьба есть на 100 000». Видя, что напарник слушает его с интересом, торопливо, чуть сбивчиво продолжил. «Мне сегодня по личным делам свинтить надо. Элла попросила. Нужно у ее бабки бачок сливной починить. Я постараюсь быстро управиться, но сам понимаешь, как пойдет. Сантехник из меня тот еще». Швец хитро заулыбался, состроив всезнающую физиономию, и с легкой издевкой в голосе спросил. «Смотрины?» Сергей нахмурился. Ему и самому эта мысль не давала покоя. Однако отшучиваться не стал, признался как на духу. «Спрашивал, клянется, что нет. Будто действительно цели преследуются исключительно бытовые. Даже отгул на работе ради этого взяла. Решил помочь, а там посмотрим, куда кривая заворачиваться станет». Призрак особо раздумывать не стал. «Без проблем, договорились. С тебя пиво вечером. 3 кружки». «Да хоть 5». «Не, 5 много. 3. И коньяк, раз уж ты, лопух такой, торговаться не умеешь. Давай свою звонилку. Не с телефона покойника же мне народ обзванивать». Иванов быстренько передал требуемое другу, присовокупив еще и пачку сигарет с зажигалкой. Напоследок добавил. «Если что, вызывай. Я пошел. Ведьмочка моя уже заждалась, наверное. Просила к обеду быть». Антон лишь понимающе ухмыльнулся, рассовывая вещи по карманам. «Вали! Встречаемся в 6 у бара». Остаток дня прошел у Сергея Иванова в суете и заботах. Подружка действительно привела его к своей бабке, древней сухощавой старушонке с приветливым лицом и слегка рассеянным взглядом, представившейся Ольгой Матвеевной и проживавшей в обычной трешке неподалеку, всего в 10 минутах ходьбы от дома Эллы. Инструмент брать не пришлось. В глубине кладовой отыскался фонарный ящик с увесистым арсеналом всевозможных ключей, отверток, пассатижей и прочих бытовых мелочей, имеющихся в наличии у любого приличного мужчины. «От дедушки досталось!» – украдкой шепнула ведьмочка, обнимаясь с бабулей. И инспектор приступил к ремонту. Дважды бегал в хозмаг за прокладками и силиконом, сквозь зубы матерился на неподатливые заржавевшие гайки, периодически выходил на балкон перекурить. Ольга Матвеевна оказалась человеком не без странностей. Она беспрестанно ходила по квартире за внучкой, что-то ей вполголоса рассказывала и украдкой, посматривая на копошащегося в сантехнических недрах парня, ему, впрочем, не надоедая. Как всегда бывает в таких случаях, одним сливным бачком дело не ограничилось. Без мужской руки в любом жилье исподволь наступает разруха. Не обошла эта злая тетка стороной и родственницу подружки. Пришлось и покосившийся карниз перевешивать, и кран на кухне перебрать, и разболтавшиеся розетки подтянуть. Одним словом, пришлось парню покрутиться. Закончился этот аврал около 5 пополудни. С наслаждением вымыв руки и умывшись, Сергей собрался уж было откланяться, однако не получилось. Его сразу же усадили за стол, украшенный вазочкой с простенькими конфетами, блюдцем с вареньем и красивыми чашками из явно праздничного сервиза. Пришлось ненадолго задержаться. Донельзя довольная Элла села рядом и благодарно сжала руку Сергея под столом, а бабулька хлопотала по кухне, тихо разговаривая сама с собой и комментируя каждое действие. Наконец заняла свое место напротив парня и она. Чинно выдержав 15 минут и выпив чаю, инспектору все же удалось вырваться из рук гостеприимной хозяйки. Подружка не отставала. Тепло попрощавшись с бабулей, она первой выскользнула в подъезд, а Иванова, к неописуемому его удивлению, задержала Ольга Матвеевна. «Возьмите за труды!» Жеманно протянула старушка, впихивая в руку парня свернутую в несколько раз купюру. Серега отказался, но бабка упорствовала. Пришлось для виду взять и, не глядя, сунуть в карман. Уже на улице он извлек свой заработок, смотрелся и офонарил. На банкноте с изображением моста через знаменитую дальневосточную реку красовалась пятерка с тремя нулями. «Элла, возьми!» Иванов протянул ведьме купюру. «Ольга Матвеевна всучила мне за работу. Верни ей как-нибудь по-тихому». Девушка грустно вздохнула, принимая деньги и убирая их в сумочку. «Спасибо, Сереженька. Видишь, какая у меня бабуля? Деменция. Заговаривается, забывает все, путает прошлое с настоящим. Она тебя вообще за жековского слесаря приняла и все нарадоваться не могла, говорила. Наконец-то им приличную одежду на работе выдавать стали, пиджак и брюки. Раньше в засаленных спецовках только и ходили, даже по улицам». Парень не рассмеялся. Наоборот, ему стало жаль старушку. А начинающая колдунья продолжала. «Ее уже дважды мошенники обманывали, все сбережения отдавала. То за новые окна, то псевдогазовщикам за непонятные анализаторы. Она же у меня наивная, верит всем, как ребенок. И что с этим делать, ума не приложу. При каждой встрече твержу бабуле, не открывай двери незнакомцам. Какое там, забывает. Я ей уже на всю одежду бирки с адресом попришивала. Постоянно боюсь, что в один прекрасный день уйдет в магазин и обратной дороги не вспомнит, заблудится». «Может, сиделку нанять?» – неуверенно предложил парень. Не то чтобы он тщился поразить девушку глубиной и новизной этой мысли, скорее просто для поддержания невеселого разговора. «Круглосуточную дорого? Да и смысла пока нет. Бабуля еще, на мое счастье, не окончательно в маразм впала. И сразу уточню, надеюсь, поймешь правильно. Жить я с ней в качестве няньки не смогу. Пробовала. И родители. Знаешь, страшно до ледяного пота, когда рядом с тобой кто-то постоянно говорит с прошлым. С дедушкой, с подружками, с незнакомыми мне людьми. В общем, с теми, кого уже давно нет в живых. Жуть пробирает. Потому предпочитаю свой угол иметь, где тихо и спокойно. Понятное дело, рано или поздно решение по бабуле принимать придется. Но пока вот так. Я к ней каждый день иногда даже не по разу захожу, проведываю. А ведь раньше она не такая была. Веселая. Меня маленькую азам колдовства учила. Шутила много. И все, разваливается человек. Расчувствовалась я что-то сегодня». Элла плотно сжала губы. «Тебя своими проблемами нагружаю. Извини, больше не повторится. Накопилось просто». Иванов приобнял ведьмочку. «Нормально, не расстраивайся». И замер, не зная, что говорить дальше. Хотелось подобрать правильные успокаивающие слова, но никак не получалось. «Спасибо», — чмокнула в щеку парня девушка. «Ты хороший». И неожиданно расплакалась. Пришлось обнять еще сильнее. «Вот что женщины за народ», — думал Сергей, поглаживая ревущую колдунью по голове. «Чуть что в слезы, и не поймешь, из-за тебя, не из-за тебя. Делать-то чего теперь?» Успокоившись, Элла, хлюпая носом, предложила. «Куда тебя довезти?» Инспектор с плохо скрываемым облегчением назвал адрес. Ехали в полной тишине, тоскливо. Даже радио не работало. И лишь когда Сергей уже выходил из машины, выглядывая Антона у входа в первый тайм, то вслед услышал. «Приходи сегодня, пожалуйста». В баре сегодня творилось форменное столпотворение. Посетителей было в избытке. Самый разный народ, монолитно объединенный любовью к спорту и выпивке, шутил и перешучивался, обнимался и здоровался, протискиваясь к барной стойке и, силясь перекричать других страждущих, требовал пива или чего покрепче. Парней бармен узнал сразу, приветливо махнул, дождался, пока они проберутся к нему через всю эту толчею, а после сообщил. Сегодня завсегдатаев много. Я после матча их к вам направлять буду, когда потише станет». Швец, чувствующий себя среди всего этого шума и гамма словно рыба в воде, согласно кивнул головой и потребовал. «Кружку пива и тараньку, если есть. Совместим работу с отдыхом». Иванов пить не стал, не хотелось. Устроившись поудобнее, Сергей, забрав свой и Юргена смартфоны обратно, поинтересовался. «Ну как?» «Пусто. Ничего нового», — односложно ответил призрак, вовсю уставившись на экран проектора. «Опять рабочие контакты». «Не мешай. Давай футбол посмотрим. Я раньше любил это дело». Смотреть матч в спортбаре оказалось неожиданно интересно. Посетители громко, от чистого сердца, переживали за игроков, с завидной регулярностью сотрясая воздух ревом по поводу особо понравившейся комбинации или гола и искренне негодуя при нарушениях правил или неудачах футболистов. Вся эта вакханалия подкреплялась звоном бокалов, смехом, незлыми перебранками. Общую атмосферу можно было назвать просто – сплошной позитив. Настолько она своей бодрой радостью захватывала всех присутствующих, не давая никому остаться в стороне. По окончании игры зрители разбились на небольшие группы по интересам и, не мешая друг другу, принялись с живейшим интересом обсуждать самые различные темы, изредка подходя к Егору и затариваясь горячительным по собственному вкусу. Преобладало у завсегдатаев на столах пиво со всевозможными закусками, вели они себя пока чинно-благородно. Да и вообще народ здесь по большей части не надирался, словно в дешевой забегаловке, а использовал спиртное, как и положено у приличных людей, для смазки разговора. В углы застучали бильярдные шары. Бармен про обещания не забыл, и к занявшим угловой столик инспекторам по одному потянулись люди. Расспросы продолжались до глубокого вечера, однако положительного результата не принесли. Опрошенные все как один подтверждали факт знакомства с Юргеном, но плотных отношений с ним не поддерживали в силу его необщительности. Просто знали, что из Прибалтики парень, работает проектировщиком, любит футбол. Здоровались и не больше. Про девушку, с которой покойного видел Егор, тоже ничего вспомнить не смогли. Вроде бы мелькала пару раз некая особа, но это не точно. Сюда частенько кто с женой, кто с подругой заходят, всем пофиг, лишь бы не мешали. «Отрицательный результат тоже результат», — заявил швец после того, как от их столика отошел последний любитель групповых просмотров футбола. «Ты мне еще пару пива должен, не забыл?» «Не-а», — подтвердил Серега. «И коньяк. Тебе какой?» Призрак уставился на полке за спиной бармена, внимательно выбирая напиток. Задумчиво протянул. «Судя по твоей спокойной роже, смотрин не было. Это хорошо. О, тот!» Палец Антона указал на одну из бутылок. «Вроде недорогой, в убытки вогнать не должен». «Без проблем, только я пить не буду», — предупредил, вставая, Иванов. «Так что ты сам. У меня на вечер другие планы». «Да как хочешь, а я тут останусь. Очень мне здесь нравится. И народ культурный. Завтра утром пересечемся. Заодно и подумаем, как быть дальше с этим клубочком непонятностей». Пробравшись к стойке, Сергей дождался, пока бармен освободится, и негромко поинтересовался. «Это все, кто Юргена знал?» Егор удивился. «Нет, конечно. У всех постоянных клиентов своя периодичность посещений. Кто-то на каждую приличную игру спешит, а кто-то раз в две недели просто отдохнуть от рутины заходит. Со всеми, кто сегодня был, вы поговорили. Больше никого из старожилов нет, и вряд ли еще кто подтянется. Поздновато уже. Хотя номерок свой вы мне оставили. Я еще поспрашиваю, обещаю. Если что интересное услышу, наберу. Вы вон и так всех перебаламутили своими расспросами. Хорошо, что у нас тут люди понятливые». Парень внутренне скривился. Бармен прав. Многих они сегодня не увидели, не поговорили. Придется, похоже, терпеливо по одному неопрошенных завсегдатаев отлавливать, просиживая тут штаны, если других подвижек в деле не наметится. А это время. Вот только выбора особо нет. Нужно пока соглашаться с предложением Егора, а там видно будет. «Хорошо, так и поступим. Если вдруг что, звони в любое время дня и ночи. Буду очень благодарен. Да, чуть не забыл. Моему коллеге пару пива и вон тот пузырек коньяку. И закуски какой-нибудь. Я расплачусь». отчитав, сколько положено, Иванов принес поднос с заказом к их столику, попрощался с Антоном и вышел из заведения. Сегодняшний вечер явился отличным продолжением солнечного дня. Чудесная погода продолжала радовать приятным нежным теплом и по-прежнему безоблачным, теперь уже звездным небом. Неожиданно для самого себя инспектор решил прогуляться по центру. Просто так, для удовольствия. Захотелось полюбоваться на яркие огни и красоту ночного города, поглазеть на принарядившихся в честь оттепели девушек и прокатиться на старом туристическом трамвайчике начала 20 века, без окон, с наслаждением подставляя лицо нежному ветерку. Именно так инспектор и поступил. Сначала неспешно брел, с удовольствием рассматривая такую непохожую на привычные огоньки многоэтажек иллюминацию громоздящихся одна над другой рекламных вывесок. Потом, глядя на прохожих, трусился на деревянной скамейке скрипящего вагончика среди романтично настроенных мужчин и женщин. Доехав до конечной у железнодорожного вокзала, Сергей собрался уже было отправиться к Элле, как вдруг зазвонил смартфон. Номер оказался незнакомым. «Интересно, кто это?» – подумал парень, включая связь. «Алло!» Слышимость оказалась отвратительной, словно звонивший говорил из гулкой бочки. «Это Егор! Вы от нас ушли недавно! Тут человек зашел!» Дальше что-то забулькало, кто-то по-лошадиному заржал. «Можете подойти?» Наконец-то прорвалась связная фраза. «Да!» Для лучшей слышимости выкрикнул ответ инспектор, на ходу выглядывая такси. Через 15 минут он входил обратно в бар «Первый тайм». Вопрос, почему с неизвестным не пообщался швец, отпал сам собой, после первого взгляда на призрака. Антон, что называется, был в ударе. Он в состоянии крепкого подпития уже сидел за одним из самых больших столиков в компании раскрасневшихся от горячительного мужиков и что-то увлеченно рассказывал, помогая себе жестикуляцией рук. Его повествование явно имело успех. С периодичностью раз в минуту все собравшиеся оглашали помещение заведения гулким, почти истеричным смехом. Многие даже утирали проступившие от хохота слезы. Потом поднимали рюмки, в которых плескалось явно не пиво. Не став подходить к коллеге, Сергей сразу направился к бармену. Парня ждали. Егор, едва завидев инспектора, указал на него полному мужчине в деловом костюме средних лет, сидящему у стойки и пьющему какой-то голубоватый коктейль. «Здравствуйте», – первым поздоровался незнакомец, вставая со своего места и протягивая руку. «Сергей». «Тёзки, значит». Без особого удивления констатировал Иванов, отвечая на рукопожатие. «Мне сказали, вы ведете разбирательство по поводу смерти Юрки, то есть Юргена», – поправился мужчина. «Да», – согласился инспектор. «По просьбе его родни, в частном порядке. Но если хотите, покажу документы, только тогда давайте выйдем на воздух. Не люблю, знаете ли, повышенного внимания». Парень уже совершенно не опасался демонстрировать печать окружающим. Знал, каждый увидит свое, наиболее для него опасное удостоверение из самых нелюбимых органов. Пока тот соображал с ответом, на всякий случай посмотрел на ауру тезки. Нет, ничего такого. Обычный человек. «Не нужно», — отмахнулся мужчина. «Я вашего брата навидался по самое». Он, не закончив фразу, резко провел ребром ладони вдоль горла. «А на улицу пойдемте, шумно здесь». Выйдя из бара, отошли чуть в сторону от шумной, гомонящей компании у входа, тоже решившей проветриться, а заодно принять дозу никотина в подогретый алкоголем организма. «Мне Егор сказал, что вы искали кого-то, кто хоть что-нибудь знает о последних днях Юргена. Я вряд ли смогу помочь. Скоро месяц, как мы с ним виделись в последний раз. Но, как говорится, что знаю, не скрою. Хороший парень был». «Расскажите», – попросил инспектор, доставая сигарету. «Да особо нечего», – вздохнув, ответил тезка. «Месяц назад он через меня дачу снял. Я риэлтор», – уточнил мужчина, глядя в удивленные глаза Сергея. «На окраине. Так себе дачка, дешевенькая. Сказал, от суеты и работы отдохнуть хочет, а нормальные объекты ему не по карману». «Вы дружили?» «Нет, просто здоровались. Иногда парой слов перебрасывались ни о чем». «Тогда почему он обратился именно к вам?» «В нашей среде завсегдатаев это нормально», – пожал плечами собеседник. Мы все изредка делаем друг другу мелкие необременительные услуги. Юрген знал, чем я зарабатываю на жизнь, и обратился. А я не видел причин отказывать. Это же не сделка века. Краешками губ позволил он себе легкую улыбку. Дал телефон хозяйке и своей информационной базы. Дальше они уже без меня договаривались. «Они?» – переспросил парень. «Да, в тот день он со своей девушкой был». Иванов напрягся, не веря в удачу. «Описать сможете?» «Обычная тусклая девица с таким изможденным лицом. Худая, одета простенько, второсортненькая, волосы пучком. За голос ничего не скажу, она при мне молчала». «Особые приметы?» – не унимался Сергей, силясь вытащить из тёзки хоть что-то ценное. Тот задумался. «Да нет, ничего такого. Понимаете, она словно работник зала в супермаркете, незаметная такая. Хотя один нюанс в ней все же был, на наркоманку похоже. Бледная вся, болезненная. Да и не зацикливался я на ней. В тот день испанцы играли, сами понимаете, не до того». Инспектор еще минут 10 на все лады пытался выведать у мужчины хоть что-нибудь путное, однако никак не преуспел в этом деле. Не помнил больше тезка ничего. Под конец, отчаявшись, поинтересовался. «Адрес дачи или контакты хозяйки у вас сохранились?» Собеседник обиделся. «Конечно. Вот». Он достал смартфон размером с небольшой планшет, долго листал вкладки, а потом гордо объявил. «Офис в кармане». «СНТ Ручеёк, улица Яблочная, 47. Телефон владелицы...» Иванов лихорадочно записал полученные данные в свою звонилку. «Спасибо». С чувством поблагодарил он тёзку. «Помогли». «Да не за что». Растроганно протянул мужчина и неожиданно спросил, жадно блестя глазами. «А как Юрген с собой покончил? Каким способом?» «Егор говорил, и фотки у вас есть». Пришлось сквозь зубы кратко рассказать о самоубийстве в качестве ответной любезности, но хорошее впечатление об этом добровольном помощнике оказалось испорчено безвозвратно. Вернувшись в бар, Сергей хотел было окликнуть швеца, чтобы порадовать его новой информацией по разбирательству, однако передумал, с некоторой завистью глядя на то, как Антон умело и ловко играет в бильярд с крепко поддатым мужичком. При этом они от души веселились, смеялись над собственными промахами, даже зрители вокруг себя умудрились собрать. Болели, кстати, все за призрака. «Пусть покуролесит», — решил Иванов. «Завтра с утра пообщаемся. Отдыхать тоже нужно». Подойдя к бармену и брезгливо проигнорировав сидящего на своем прежнем месте тезку, на всякий случай поинтересовался. «Мой друг долгов не наделал? Он сегодня без денег просто». Егор улыбнулся, бросив мельком взгляд в сторону бильярдного стола. «Знакомо. У меня есть пара таких клиентов, которые пить без копейки денег приходят. К безудержному пьянству склонность имеют, а так хоть какой-то сдерживающий фактор. Потом заносят долги. Нет, с вашим товарищем все в порядке. Это ему уже тут должны. Он вторую партию подряд выигрывает. Ставка – бутылка виски. Так что не переживайте». И сменил тему. «Вам Сергей помог?» «Да, спасибо». «Ну и хорошо. Я, если что-то еще узнаю или увижу, позвоню». «Без проблем, только давайте завтра», – искренне попросил инспектор. «Сегодня спать очень хочется, а в любые другие дни, как и говорил, звоните, когда удобно». Бармен рассмеялся. «Договорились». Выйдя в третий раз за сегодня из заведения, парень целеустремленно, не оборачиваясь, направился к ведьмочке, полной решимости про работу сегодня более не вспоминать. Проснулся инспектор затемно. Стараясь не будить спящую подружку, тихонько собрался и уже было собрался по-английски свалить, как вдруг его остановил сонный, с нотками недовольства голос. «Ты куда в такую рань?» Вспыхнул экран смартфона Эллы. 4 утра». «Да я по работе, нужно съездить, адресок один посмотреть». Не стал скрывать Иванов. «И понаблюдать заодно». Зажглась прикроватная лампа, девушка резво вскочила на ноги. Сна у нее не было ни в одном глазу. «Я отвезу», – бодро проворковала она. «Нечего деньги на такси тратить. И с тобой побуду. Вдруг опять что-то интересное произойдет». Немного подумав, Сергей согласился. Дачное товарищество, куда он собрался с утра пораньше, располагалось на городской окраине, в стороне от всего. Вчера нарочно по сети глянул. Добраться туда можно только на такси или от трассы пешком, но долго. Ничего особенного инспектор там не планировал. Просто собирался провести рекогносцировку местности и вызвать Антона, чтобы потом вместе проверить полученную вчера информацию об арендованной даче. Не соваться туда в одно рыло с киношными криками «Всем бояться!», ни предпринимать каких-либо иных необдуманных действий он не собирался. Швец появится, тогда и пойдут в гости. Ознакомиться с сомнительными людьми по старинной оперской привычке Иванов предпочитал ранним утром, когда самый сон и туго соображаешь, и когда все еще не разбежались по своим делам. Однако парень счел нужным честно предупредить девушку. «Элла, тебе там торчать совершенно не обязательно. Я просто буду ждать напарника в удобном месте, и не больше, так что приключения не получится». Ведьмочку, успевшую с армейской скоростью одеться, умыться и теперь наскоро набрасывающую легкий макияж, это не смутило. Она лишь обескураживающе улыбнулась. «Ну и хорошо, милый. Значит, побудем вместе, пообщаемся о разном. Ты же знаешь, от меня вреда нет. Если до 8 утра ничего не случится, поеду на работу, только и всего». Иванов лишь развел руками, признавая правоту подружки и понимая, что она один черт от него не отвяжется. Проще поддакивать и соглашаться. Да и в машине ждать Антона теплее, чем на улице. Через час они, съехав с трассы и изрядно попетляв, покружив по всевозможным задворкам, добрались до нужного СНТ. Место оказалось полузаброшенным, без какой-либо охраны на въезде и уличного освещения. Эта странность при неадекватной дороговизне пригородной земли объяснялась до нельзя просто. Неподалеку благоухал химзавод, регулярно радуя дачников всевозможными противоестественными запахами, разноцветными облаками и иногда дождиками, от которых вяла любая рассада. Попросив Эллу припарковаться у первых домиков, еле видных при свете звезд, Иванов отправился на разведку. Просто так, осмотреться на местности. Планировка тут, согласно всезнающих Google карт, оказалась стандартной. От центральной улицы отходили вправо и влево второстепенные неасфальтированные улочки. Пахло печным дымом, кое-где в окнах горел свет. Оно и понятно. При нынешних ценах на собственную недвижимость небогатым людям дешевле на даче обитать. И от города недалеко, и по деньгам терпимо. Скважину сделал, дров завез, электричество оплатил. Живи себе в глуши этой, мучайся. Ни автобуса, ни маршрутки, ни нормального магазина. Еще и санузел, как правило, на улице. А ведь многие с детишками проживают. Вот, к примеру, где ближайшая школа или детсад? Как инспектор не силился, однако вспомнить не смог. Далеко. Посочувствовав местным, Иванов столкнулся с новой проблемой. Адрес, предоставленный не в меру любознательным тёзкой, был внутренним, обозначавшим положение домика на территории СНТ, а не почтовым. Потому на карте не значился. Пришлось тормозить на каждом перекрестке и, дорезив глазах, всматриваться в зачастую корявые надписи на воротах. Улица Яблочная обнаружилась примерно метрах в 400 от въезда. Темная, без единой лампочки, будто нежилая. Довольный собой Сергей решил подобраться поближе к интересующему домику и глянуть на него повнимательнее, тем более, что уже забрежил рассвет, позволяя в общих чертах видеть окружающий мир. На всякий случай активировал печать, поводил перед собой, словно фонариком, всмотрелся. Вроде нормально, без потусторонних примесей. Осторожно, стараясь не шуметь, пошел по вполне подсохшей за вчерашний день грунтовке. Когда Иванову оставалось, судя по нумерации соседних дач, каких-нибудь 30-40 шагов до нужных ворот, неожиданно сверху вспыхнул свет, заставив инспектора зажмуриться и прикрыть глаза тыльной стороной ладони. Сергей инстинктивно по козлиному отпрыгнул назад. Свет погас. «Датчик движения», — сообразил он. «Какой-то нехороший человек оставил на зиму воров пугать». Быстро взяв себя в руки, вслушался. Вроде пронесло. Тихо. Не хлопают двери, не залаяли собаки. Вроде бы пронесло. Решив не испытывать больше судьбу, инспектор скорым шагом направился обратно, к ведьме, чтобы уже оттуда вызвать друга и вместе нагрянуть на арендованную Юргеном дачу. Девушка никуда не делась. Терпеливо сидела в машине и ждала парня. Послав вызов швецу, инспектор забрался к ней и приготовился ждать. Перебросившись парой ничего не значащих фраз и от души позевав, он неожиданно для спутницы заявил. «Жарко, на улицу пойду. Антон, я думаю, уже скоро заявится. Тогда и пойдем в гости. Посмотрим, что задачу наш фигурант снял». Элла удивилась. «Печка не работает, Сережа. В салоне градусов 15 от силы». И, взяв его руку в свою, констатировала. «Да у тебя жар. Ты как утюг прогретый». Девичья ладошка прикоснулась к лбу парня. «Точно жар. Тебе таблетки попить нужно». Иванов, мягко отстранившись, позволил себе усомниться. «Я себя отлично чувствую, разве что спать немного хочу». «Кое-кто», — продолжил он с напускной укоризной, — «бедному инспектору полночи спать не давал». Ведьма фыркнула. «Сам не хотел, так что не надо виновных назначать». Сделав вид, что это его не касается, Иванов вышел в утреннюю прохладу. Потянулся, с удовольствием закурил. Элла тоже покинула салон автомобиля и стала рядом. «Тебе бабушка привет передавала», — поделилась она, прижавшись к парню и позволяя себя приобнять за плечи. «Теперь она думает, что ты мой коллега по работе, а не сантехник. Вчера звонила, вечером». Сергей никак не отнесся к этой новости. «Ну, путается в реальности старый человек. Бывает». Потому нейтрально ответил. «Прогрессирую, значит». «И не говори», — улыбнулась девушка. «Интересно, кем в следующий раз назначит? Мужем или женихом?» Инспектор чуть не поперхнулся. Вот оно, началось. Пошла подготовочка к прояснению его намерений на предмет общего будущего, свадьбы и вороха сопливых детишек, которых наверняка уже напридумывала себе по вечной женской привычке мечтать ведьмочка. Пора валить. «Да не бойся!» Негромко расхохоталась Элла, совершенно точно угадав мужские мысли. «До ЗАГСа нам еще далеко, если он вообще будет, этот ЗАГС. Я лично туда не спешу. Хоть и хочется, не скрою». Нельзя сказать, что у Сереги отлегло от сердца. Не покидало ощущение, будто девушка с ним играет, как кошка с мышкой, проводит какую-то свою хитрую многоходовочку, в которой ему отведена главная роль. «Ты не обижайся на бабулю», продолжала молодая колдунья, инстинктивно стремясь увести разговор со скользкой темы в иное, более спокойное русло. «Она хорошая и не злая, и добрая. Пока могла, многим за так помогала без денег, особенно забеременеть бездетным теткам. Потому и не нажила палат каменных. Не той закалки она у меня. Я когда в подростковый возраст вошла, никак в толк взять не могла. Почему? Вот все у нее для этого было. И сила, и знания, и опыт. Греби бабло лопатой и покупай любую шмотку или мобильник. Завидовала даже. А потом со временем дошло. Человек она такой, как бы поточнее выразиться. Правильный». Инспектор не поверил, о чем честно сообщил, не скрывая скептицизма в голосе. «Прямо вот вся из себя бессеребреница». «Ну, не прямо». Несколько стушевалась ведьмочка. «Брала, конечно, но по совести. Да и то не со всех. Только я так не хочу», — топнула ножкой она. «Я хочу хорошо жить, не думая о куске хлеба. И чтобы в старости не родню напрягать своим существованием, а обеспечить себе самый лучший дом престарелых с хорошим уходом где-нибудь на берегу океана, а не государственную богадельню на обгаженные матрасы с тараканами. Думаешь, я меркантильная?» Скользкая тема. Однако Иванов ответил именно то, что думал. «Нет, нормальное. Работать бесплатно – это никому не нужный подвиг». «Вот и мне так кажется», – с огромным облегчением согласилась Элла. «Бабулю я, конечно, люблю и обожаю, и на чужое попечение никогда не отдам. Но будет ли кто-нибудь обо мне честно заботиться в ее годы, не знаю». От вымученных ответов на новый виток риторических вопросов парня избавил материализовавшийся из воздуха призрак. Антон был пьян, счастлив и улыбчив без меры. «Привет!» Радостно поздоровался он, с удивлением оглядываясь. «А мы где?» «Где надо?» Немного раздраженно бросил Сергей. «Ты чего так долго?» Швец недовольно нахмурился, чуть пошатываясь от выпитого. «Так ты же один вызов прислал, значит, ничего срочного. Помнишь, сам эту систему придумал? Если бы 2 или 3, сразу бы примчался. А так, партийку доиграл и к вам. Хороший барчик нам с тобой попался. До сих пор не закрыт. И люди хорошие. Знатно посидели. Дай закурить. Получив желаемое, призрак потребовал ввести его в курс дела, и донельзя удивился, узнав о вчерашней встрече, прошедшей без него. Он даже намеревался возмутиться по этому поводу, но его быстро осадил Иванов, пригвоздив без всякой жалости. «Да ты уже пьяней вина был в тот момент». «В нерабочее время можно!» Не найдя что ответить, огрызнулся Антон. «Кто спорит?» – поддакнул парень и подсластил пилюлю. «Имеешь полное право. Тем более ты уже на работе, что лишний раз подчеркивает твою исполнительность и верность долгу». «Да, я такой», – надув щеки, важно подтвердил швец. «Всегда на страже». И тут в разговор влезла Элла, очень эмоционально потребовав. «Сказали Б, говорите и А. С чего все началось? Расскажите. Ну, пожалуйста». Ничего особо секретного в дознании пока не было, потому инспекторы с чистой совестью рассказали ведьмочке о своем дознании по самоубийству Юргена. Она слушала не дыша и явно предвкушала новую, увлекательнейшую авантюру. Может, и не такую красочную, как в прошлый раз, но все равно очень-очень интересную. Закончив ознакомительную часть, и еще разок перекурив, Сергей потребовал тоном, не допускающим возражений. «Элла, жди здесь. Мы с Антоном прогуляемся, посмотрим, что да как. Потом расскажем». Несколько смягчил он в конце свой тон. «Обещаю». Однако Антон не согласился с, казалось бы, дельным предложением, выдвинув свой вариант. «Ты тоже тут стой, я сам. Вдруг там защита какая тобой неувиденная стоит. Я быстро». И исчез. Ведьма, состроив умильную мордашку, чмокнула парня в нос и, весело глядя ему в глаза, объявила. «Понял, ждем вместе». Швец материализовался через 20 минут. Неожиданно трезвый, злой, дерганый, смутно красными от недосыпа и похмелья глазами. У Иванова от одного вида напарника сразу ухнуло сердце в предчувствии чего-то нехорошего, а дыхание сперло. Не решаясь спросить первым, он вопросительно уставился на друга. Тот глухо ответил, глядя в сторону, в темноту. «Похоже, нашли мы ту девчонку, о которой Егор с твоим тезкой упоминали. Мертвую только. В очереди ее уже нет. Я смотался, проверил». «Да твою же...» — только и смог выдавить из себя Серега. «Как так?»